Странные видения навещают иногда человека, сначала опившегося вином, в который явно была подмешана какая-то дурь, а потом получившего по черепу. В ореоле потустороннего сияния явилась невиновница моего нынешнего позора, бывшая прежде предметом плоских вожделений, как это следовало ожидать, а малознакомая дама, наружность которой невольно побуждала снять шапку или даже встать на колени. Только по голосу, да и то не сразу я узнал Чуку, новую королеву вещунов, вместе с невинностью, утратившую и свою былую субтильность. «Поздравляю с рождением наследника!» произнесла она поистине царственным голосом. «События, в общем-то, заурядные, но этот случай особый. Существа, которых ты называешь принцессами, появляются на свет только в подземной обители, где и происходит их недолгий век. Однако из яйца, доставшегося тебе, суждено было выйти именно принцессе. Впервые это происходит вдали от законной королевы, а значит и вне пределов ее сверхчувственного воздействия. Достигнув положенного возраста, юная принцесса не умрет, как это было определено природой, а сможет зачать от любого вещуна, которого ее чары превратят в самца. Таким образом возникнет еще одна семья, не зависящая от той, которую я возглавляю. На первых порах от тебя потребуется некоторая, не слишком обременительная помощь». Не люблю вступать в дискуссии со своими собственными кошмарными видениями, но здесь язык развязался сам собой. К несчастью, я сам сейчас нуждаюсь в помощи. Уснув вольным человеком, я вполне могу проснуться рабом. Мое нынешнее состояние определяется одним словом – неизвестность. Та самая горькая неизвестность, которая не обещает в будущем ничего хорошего. Призрак королевы стал терять прежнюю отчетливость, постепенно превращаясь в светящееся пятно, а голос словно удалялся. «Ты хочешь что-то сообщить мне, но эти попытки бесполезны. Я умею входить в чужой сон, но впустить кого-нибудь в свою явь не могу. Поэтому не трать понапрасну душевные силы, а лучше слушай, что тебе говорят. Если медальон, подаренный мной, еще цел, немедленно уничтожь его. Лучше всего сожги на огне. Любая вещь, соприкасавшаяся со мной, опасна для принцессы, которой изначально уготовлена участь королевы. Отныне мы можем существовать только в мирах, никак не касающихся друг друга. Первым делом накорми ее и умой. Именно в такой последовательности. Сначала накорми, а потом умой. Пусть ест все, что придется ей по вкусу, хоть сырое мясо. Принцесса родится немой, но вскоре самостоятельно овладеет речью. После этого можешь со спокойной совестью уходить, она уже не пропадет. Только не смей какими-либо средствами выказывать ей свою любовь. Этим ты только навредишь вам обоим. Сам знаешь, как влюбчивы бывают принцессы. Голос Чуки резко оборвался, и все опять кануло в беспросветную тьму болезненного забытия. Окончательно очнувшись, я понял, что мои самые тяжкие предчувствия подтвердились. Руки и ноги, крепко привязанные к громоздкой кровати, онемели. Голова раскалывалась, но не от похмелья, а от тупой боли под черепной костью. Волосы и даже ресницы слиплись от запекшейся крови. Да, веселенький банкет у нас получился. Даже и не знаю, кто отличился больше. Коварная тварь, возомнившая о себе невесть что, или наивный простак, угодивший на ее удочку, то есть ваш покорный слуга. Скорее, моя вина куда серьезнее, ибо недаром сказано, простота хуже воровства. Овладевшая мной досада, как и следовало ожидать, нашла выход в крепких выражениях, привлекших внимание Феры, немедленно заглянувшей в комнату. «Протрезвел?» – поинтересовалась она с холодностью, достойной председателя революционного трибунала. «Чего зверем смотришь? Мечтал попасть ко мне в постель? Вот и радуйся!» На злобные поползновения врага лучше всего отвечать доброй шуткой, что я и сделал. «Радуюсь, еще как радуюсь! Если ты связал меня ради любовной игры, так начнем скорее. Не дай мне умереть от страсти!» «Обещаю подумать над твоим предложением, но попозже, когда закончим все неотложные дела. Она демонстративно прошлась оселком по лезвию ножа, которым еще совсем недавно я потрошил рыбу. «Ты собираешься готовить ужин?» Чтобы изобразить улыбку, мне пришлось сделать над собой усилие. «Из овощей или из мяса?» «Из тебя». «Послушай, зачем ты устроила весь этот балаган?» Я рванулся, давай понять, что с шутками покончено. «Коли устроила, значит так нужно. Есть у меня одна дельная мысль. Кстати, ты сам ее мне и подал. Кому, как не тебе, обучать моих будущих подданных кузнечному ремеслу и прочим премудростям, недоступным хрупкой девушке? Заодно и по хозяйству будешь помогать. Повар из тебя, прямо скажем, недурственный. А где готовка, там и стирка. У меня с плеч сразу половина забот свалится». «Ты не в своем уме! Даже дуре понятно, что держать меня вечно в путах невозможно. Как только я избавлюсь от них, тебе не сдобровать». «После того, что с тобой сейчас случится, это вряд ли возможно». Фера упорно продолжал точить нож. «А то, какую опасность ты представляешь, я знаю без подсказок. Но даже свирепого быка заставляют смириться, вдев ему в нос железное кольцо. Найдется управа на тебя. Для того, чтобы в дальнейшем нам жить мирно, как бык с погонщиком, тебя придется слегка покалечить». «Почему ты сразу побледнел?» «Ну ты и стерва! Кровожадная стерва!» «Не надо бросаться словами, от которых потом можно пожалеть. Запомни, если один стоит, а другой лежит, прав будет стоящий. Это касается не только змей. А за твое мужское достоинство можешь не опасаться. Так и быть, оставайся при нем. Вполне возможно, что когда-нибудь оно и заинтересует меня. Отрежу тебе только ступни ног». Фера постучала тупой стороной ножа по своей лодыжке. «Согласись, орудовать молотом можно и стоя на коленях. То же самое касается и ловли рыбы. А на кухне ноги вообще лишние. Если ты попробуешь швыряться, плеваться или хотя бы ругаться, тебя будут наказывать. Сначала только для острастки, а потом и со всей жестокостью. Это лучший способ воспитать уважение к хозяину». «В какой чертовой стране ты родилась, если преспокойно говоришь о таких вещах? Уж не среди людоедов ли?» «Я родилась под забором и никогда не знала родителей». Фера подошла поближе и стала у моих ног. «У нас выживает только один ребенок из 10, зато этот счастливчик умеет постоять за себя. Я та, кому однажды повезло». «А уж как мне повезло с тобой, даже не передать». «Скоро тебе будет не до ехидства. Все твои чувства сольются в истошном крике. Пора начинать. Твои ноги выше колен перетянуты веревками, так что сильного кровотечения не будет». «Почему ты не сделала свое черное дело, пока я пребывал в беспамятстве?» «Не успела. Сначала надо было подготовиться. Ножи в нашем доме не точили с тех самых пор, как умер старик». «Скажи, что ты подмешала в вино?» «Зачем тебе знать?» Она сознанием дела принялась обрабатывать место предполагаемой резекции каким-то едко пахнущим раствором. «Сейчас скажи, только не спеши. Искалечить меня ты всегда успеешь. Существа моей породы весьма чувствительны к телесной боли. Не дождавшись конца операции, я просто умру от шока, и все твои старания окажутся тщетными. Необходимо, чтобы на это время я вновь впал в глубокое забытье. Но при помощи одного только чистого вина такого результата не достичь. Нужно средство посильнее». «Весло не подойдет?» – усмехнулась она. «Ни в коем случае». Фера задумалась, выискивая в этом предположении какой-то скрытый подвох. Но в конце концов мои доводы показались ей убедительными. «Когда был жив старик, я специально подмешивала в его вино дурман. Могу оказать подобную услугу и тебе». «Сделай! Умоляю тебя, не жалей ни вина, ни дурмана». «Понятное дело, не вино мне было нужно сейчас, а хотя бы краткая отсрочка. Положение мое представлялось почти безвыходным, но сдаваться я не собирался. Кроме всего прочего, памятуя о формуле, которую рефери напутствует выходящих на ринг боксеров: защищай себя все время». Едва крышка погреба стукнула, возвещая о том, что Фера спустилась к винным запасам, как я завопил во всю мочь: «На помощь! Убивают! Спасите ради всего святого!» Вся моя надежда была на то, что вещий сон сбылся, и существо, прежде пребывавшее в яйце, обрело свободу передвижения. Свободу воли оно имело и раньше. Смешно сказать, но я взывал о помощи к новорожденному ребенку. А куда денешься, если это был мой единственный, пусть даже весьма эфемерный шанс? Подбор слов особого значения не имел. Юная принцесса должна была понять их общий смысл. Ведь, сидя в яйце, она понимала меня почти без слов. «Спасите!» – продолжал надрываться я. «Это сумасшедший хочет меня зарезать!» Вновь хлопнула крышка погреба. Жаль, что не гроба. И до меня донеслись увещевания Феры. «Не утруждай себя понапрасну. Во всей округе нет ни единой живой души. А то ведь я могу и передумать. Останешься без вина». «Чтоб ты в этом вине захлебнулась!» – в отчаянии воскликнул я. Вдруг Фера, которую из моего положения нельзя было видеть, пронзительно вскрикнула, словно кошка, попавшая под тележное колесо, и выронила кувшин, о чем возвестила характерная хрясь-плюх. «Пропало, значит, мое венцо». Некоторое время возле погреба происходила какая-то подозрительная возня, сопровождавшаяся всхлипыванием, постанованием и тяжкими вздохами Феры. Можно было подумать, что с ней совокупляется тот самый могучий бык, которого она приводила мне как пример укрощенного буйства. Потом стихли и эти маловразумительные звуки. Я весь напрягся, не ведая, чего ожидать. Счастливого избавления от мук или нового витка злоключений. В комнату бесшумно вошла тонюсенькая и совершенно голая девочка, уменьшенная раза в три копией Чуки, еще не набравшей королевской стати. Тело новорожденной принцессы покрывала подсыхающая сукровица, еще какая-то мерзость, похожая не то на гной, не то на протухший желток. Глаза ее, в отличие от старших сестер, были затянуты мутной пленкой. Все это, взятое вместе, делало девочку похожей на сказочного вампира, чьи жути не умаляли ни худоба, ни маленький рост. Неудивительно, что Фера так испугалась, столкнувшись вдруг с неизвестно откуда взявшейся гостьей, окровавленной и безглазой. Немного постояв возле кровати и потрогав мои веревки, принцесса присела и принялась грызть их зубами. Не прошло и минуты, как я обрел полную свободу. Если когда-нибудь состоится чемпионат Вселенной по перекусыванию корабельных канатов, первое место на нем обязательно займет сборная команда принцесс-вещуней. Я взял новорожденную за руку и отвел на кухню, попутно отметив для себя отсутствие в доме Феры, как живой, так и мертвой. От обеда осталось еще много чего, и принцесса, пренебрегая столовыми приборами, быстро очистила все блюда. Она даже попыталась было допить вино, но я ей не позволил. Аппетит у нее разыгрался прямо-таки зверский, что, в общем-то, было вполне объяснимо для существа, столько времени находившегося в строгой изоляции. Подав ей на десерт сырую рыбу, отложенную про запас, я осмотрел место недавней стычки. Возле откинутой крышки погреба, кроме черепков кувшина, уже облепленных снулыми мухами, валялся также кусок яичной скорлупы, очень похожий на обломок фаянсового унитаза, и нож, которым совсем недавно стращала меня Фера. Судя по всему, моя мучительница успела пустить свое оружие в ход, но оно спасовало перед щитом скорлупкой. Фехтование перешло в рукопашную, где верх взяла юные гости. Поединок завершился вне дома, о чем свидетельствовали следы на песке, уходящие к речке. И если принцесса все время оставалась на ногах, то Фера в основном валялась или ползла. Тем самым ее теория о превосходстве стоящих над лежащими полностью подтвердилась. Этот скорбный путь завершился в том самом месте, где прежде находилась моя лодка. Присмотревшись повнимательней, я различил на горизонте темную черточку, то появляющуюся, то исчезающую среди волн. «Прощай, моя дорогая, впредь нам лучше с тобой не встречаться». Что заставило принцессу отправить побежденную соперницу вниз по реке, некие собственные соображения или воспоминания о кончине старика, извлеченные из сознания Феры, так и осталось для меня загадкой. Но главное, что ноги мои остались целыми, а руки чистыми –